Все из-за этой бомбы, что упала позавчера на ларь москотельный. Осветило как днем. Вот ей стало худо. Сердце стиснуло и до утра держало. Какая там эвакуация? Ее в соседнюю комнату не перенесешь. Она спит? Спит, слава богу. Положила рядом Иришку и уснула. Они прошли на кухню. Ты ел? У меня есть синенькие с перцем. По-моему, ты любишь, а? Ленка любил с перцем. Там у них на Кавказе все с полымем, произнес Бардин ненароком. Он вспомнил, что Алексей, муж Ольги, действительно любил синенькие. Да. Алексей, сказала она, не обнаружив большого желания продолжать разговор. Он ел, как всегда, с аппетитом. Она сидела у окна, устремив на него свои затянутые дымкой глазищи. Он глядел на нее время от времени, и она казалась ему дочерью дремучего бора, бог весть, как появившейся в их доме. Было в ее глазах, похожих на отстоявшуюся в лесных бочагах воду, в разлатых бровях, в самой коже ее лица, не тускнеющей в своей яркой смуглости даже за длинную московскую зиму, было в ней что-то неожиданно дикое, нездешнее. Да и нравом она была под стать зеленым глазищем и неубранным бровям. Необузданно лихая, больше похожая на мальчишку, все рвалась свалить Егора с ног. И еще подумал Егор в тот вечер, глядя на Ольгу. Вот две сестры, Ксения и Ольга. А как разнолики? Для Ксении ее знатная родня была чем-то живым, что она чуяла в крови своей. Егор мог застать ее, стоящей перед старинным гобеленом и пытающейся распознать в затейливой вязи нечто такое, что, казалось, ушло безвозвратно. Иногда Ксения извлекала бог знает откуда железный ларец, усыпанный самоцветами, и, вздыхая, открывала его. Некогда все это в семье Ксении звалось, наверное, фамильными драгоценностями, но сейчас вызывала жалость. Ксения была шляхтянкой, для которой Речь Посполитая была отнюдь не отвлеченным понятием. А вот Ольга, она закончила свой садоводческий, мечтала переселить помидоры с грядок на ветви и получить многолетнее томатное дерево. Она работала и споро, и красиво, работала для себя. Главное, что это ей доставляло радость, остальное не в счет. Егор не раз наблюдал, как, вооружившись садовыми ножницами, она охорашивала деревья. Там, где она прошла, деревья точно выпрямлялись, обретая рост, стройность. Ей доставляла радость подать к завтраку садовую землянику, диковинно крупную, еще хранящую прохладу земли, или встать до зари и играючи окопать все деревья сада. Она являлась из сада бесстыдно румяная, с рассыпавшимися волосами. Ксения, которая в чистоте души не чаяла, любила усадить ее рядом и расчесать ее непокорные. Все гребешки в доме давно были без зубьев, однако эта операция продолжалась вновь и вновь и сопровождалась смехом, когда из первозданной тьмы Ольгиных волос вместе с зубьями гребня извлекались сухие яблоневые листья, смолистая сосновая хвоя и даже обрывки бересты. В доме Ольгу звали «Наша Оля», любили, жалели, боялись прежде всего железных объятий, при этом Егор боялся больше всех. Сказать, что сестры были разными, не все сказать. Они были людьми разного мира, среды не одинаковой, быть может, не похожего корня. То, что волновало Ксению, не трогало Ольгу, было и чуждо в такой мере, что казалось неправдоподобным, что их вызвала к жизни одна мать. Егор нередко задумывался над этим, однако найти ответ было нелегко. Впрочем, ответ был один, для Егора убедительный ответ. Ольга была младше Ксении лет на 7, на те самые 7 лет, в течение которых свершилась революция. Это явилось той межой, которая разделила жизнь одной и другой в такой мере, что, казалось, они выросли в разных семьях. Бардин ел свои синенькие и в какой раз думал о судьбе сестер. А Ольга смотрела на Бардина и говорила, что Иришка выросла из платьев, всех своих платьев, и если бы у Ольги дошли руки, она бы перешила ей свои. Бардин слушал ее, и ему чудилось в этом нехитром рассказе Ольги Ксенина интонация. Никогда Ольга не была похожа на Ксению, а вот сейчас похожа, думал Бардин. И еще думал, почему она так похожа на Ксению сегодня, именно сегодня? Не от того ли, что все сказанное Ольгой Бардин слышал прежде от жены и привык слышать от жены? Да, дело не только в Ольге, но и в нем, Бардине. Почему он говорит с ней о делах, в сущности, не самых важных? Покорно говорит. В иную минуту Бардин остановил бы ее на полуслове, а сейчас слушает и с такой робкой внимательностью, какой у Бардина отродясь и не было.